Ну как оно? Ты о чем? Нравится это чувство страха, когда не ты боишься, а тебя? Нет, хорошо, потому что нам тут до самого выпуска жить, а убить человека во сне можно и без всякого оружия, не говоря уже о том, что никаких охранных заклинаний, да и вообще заклинаний, нам изучать не позволили, и случись, что письмо можно и не успеть послать. Ладно, хватит лирики, собирайся в библиотеку. Итак, что нам говорит современная наука об основе нашей с Гарри палочки? Падуб, или астролист, лад, лекс, род деревьев и кустарников семейства падубовые, акуэфолиаце, бла-бла-бла. С практической точки зрения падубы представляют интерес в качестве ветрозащитных насаждений, растений для морских побережий, из-за их высокой устойчивости к соли, и как весьма надежные живые изгороди. Первый пункт – охрана защиты от ветра моря. Дальше очередное бла-бла-бла. Как и амелу, астролист использовали еще в Древнем Риме во время сатурнианских зимних празднеств, на месте которых с приходом христианства возникло Рождество. В верованиях друидов падуб символизировал солнце, поэтому древние кельты украшали свои жилища молодыми побегами растения в хмурые зимние месяцы. Североамериканские индейцы использовали листья местного падуба чайного, Ilex vomitoria, известного своими слабительными и рвотными свойствами, в качестве противоядия во время своих религиозных ритуалов и в медицине. Из молодых листьев и прутиков они делали напиток, который называли черным чаем. Пункт номер два – символ солнца и отторжение организмом. Так, тут больше ничего интересного, перейдем к мифологии и религии. В христианской символике колючие листья падуба выражают страдания, а красные ягоды – кровь. Он является символом вечной жизни и возрождения. Некоторые источники утверждают, что из древесины падуба был сделан крест, на котором распяли Спасителя, другие деревья отказались принимать в этом участие и раскололись при первом ударе топора, и только падуб остался тверд. Хо-хо-хо, а вот это уже весьма неоднозначно. Это жизнестойкое растение, способное выживать в глубокой тени лесов, где не всходят семена других растений, вступающие в пик своей декоративности осенью и переживающие зиму в вечно зеленых листьях и плодах, вооруженная колючками и ядовитыми кроваво-красными ягодами, дающая пищу и приют птицам и исцеление, людям, казалось одновременно олицетворением защиты и угрозы. Своим верховным божеством кельты считали дуб как олицетворение мирового древа. Есть гипотеза, что слово «друиды», которым именовались кельтские жрецы, означает не что иное, как люди дуба. Но если король дуб правил над пребывающей частью года до дня летнего солнцестояния, а вместе с нею, над жизнью, то после его сменял король-астролист, Тее, падуб, который властвовал над убывающей частью года и смертью. Согласно представлениям кельтов, они с разных сторон поддерживали мост над рекой, разделяющий царство живых и мертвых. Сохранилось древнеисландское название падуба, хилвер, от скандинавского слова хел, означавшего царство мертвых. Просто офигительно. Пункт номер три – преграда или связующее звено между жизнью и смертью, опоры моста между миром живых и мертвых, причем не пускает как жизнь, так и смерть. Считали, что из падуба можно изготовить волшебную палочку, а копье с древком из падуба приносит безоговорочную победу над злом. И сегодня живо поверье, что обильный урожай ягод падуба предвещает суровую зиму. Однако не соврали насчет палочки. В те времена, когда верили в эльфов, феи и гоблинов, в Англии падуб высаживали вокруг жилища, чтобы защититься от молний, нечисти, болезней, колдовства и зимней меланхолии. Английские девы вешали ветки падуба у изголовья или окружали ими постель для защиты от гоблинов. В Ирландии, напротив, его старались не сажать рядом с домом, чтобы не отпугнуть добрых фей. Угу, пункт номер три еще раз. Ягоды падуба использовали для лечения лихорадки и других болезней. Есть свидетельства, что они помогали при эпидемии хоспы в Европе. Плоды и листья падуба действительно обладают жаропонижающими и другими лечебными свойствами, но снадобья из них опасны из-за содержащегося в них токсического вещества, иллицина. Всего 20 ягод достаточно, чтобы привести к смерти взрослого человека. Что-то меня терзают смутные сомнения о том, какие в действительности функции несет эта палочка. Римский философ Плиний указывал, что падуб способен защитить от молнии, яда и темного колдовства. Римляне посвящали его богу земледелия Сатурну, украшали веточками его изображения и приносили в дар друг другу как символ удачи и защиты от зла. Поэтому Римская империя и развалилась, не выдержала гнета удачи и защиты от зла. Индейцы племен Семинол и Чероки готовили из листьев и побегов падуба чайного, Ilex vomitoria, черный напиток, оказывавший рвотное, слабительное и галлюциногенное действие. Он использовался в культовом ритуале очищения ума, духа и плоти, проводившемся перед началом употребления зерновых нового урожая. В приготовлении напитка и самом ритуале участвовали только мужчины. Высокое содержание кофеина, в 6 раз больше, чем в кофе, позволяло продолжать церемонию, сопровождавшуюся танцами и курением табака, всю ночь. Обряд, зародившийся, по меньшей мере, за 1200 лет до нашей эры, просуществовал до 1830 года, когда племена были переселены из Флориды в Оклахому, где не растет этот вид падуба, и его в ритуальном напитке заменили другие травы и коренья. С верованиями закончили, перейдем к мистике. Опять речь о защите и опять стойкость. Падуб. Планета, Марс, стихия, огонь. Основные свойства: защита от злых сил, защита от ударов молнии, удача, магия сновидений. Падуб, по кельтским поверьям, наделен набережной силой. Венки из его веток вешали на двери дома, веточки ставили на столах, даже зарывали под порогом дома. Все это должно было защитить дом от воздействия черной магии, зависти, злобы и нечистых сил. Посаженный возле дома падуб побережет дом и его хозяев от темной магии враждебных воздействий извне. Итак, что у нас получилось в итоге? Если убрать извечные удача, повышение потенции и деньги, то все сходится на защите от зла и однократное упоминание магии снов. Причем защита явно не светлая, плоды и листья ядовитые, светлые духи тоже избегают этого растения. Что же это означает с точки зрения обладателя волшебной палочки? Если свойства мистические соответствуют магическим, то творить этой палочкой темные чары будет крайне затруднительно. Астралист – это магический аналог диэлектрика. А темность спектра можно соотнести с радиоактивными вариациями известных диэлектрических элементов. Получается такая палочка и защита тюрьма одновременно. И свойства огня и возрождения от феникса будут стены этой тюрьмы постоянно восстанавливать. Непонятно только, что будет служить топливом для этого пламени, наша душа, или все обойдется замедлением развития дара. Гарри, спешу тебя обрадовать, с глазами нам никто не поможет. Я уже догадался, они просто боятся повторить судьбу Валана, как его там. Не только, мне кажется, если использовать эту палочку, то она будет форматировать нашу ауру определенным образом, и чем дольше, тем меньше шансов на успешное вмешательство. В обычной медицине часто используют яды, хирургические вмешательства, радио- и химиотерапию, а в магической наверняка применяют и черные чары, соответственно подобные свойства ауры будут только мешать. И что же делать? Нам нужна еще одна палочка, но не от Ливандера, а от другого мастера. Надо просить Вернона о помощи. Разменять часть золота на фунты без него просто не получится, нас в лучшем случае обманут. Я предлагаю рассказать ему кое-что и пообещать узнать насчет Дадли и его хвоста. Хагрид говорил, что денег хватит на пару семестров, кажется, да, но в сейфе еще очень много оставалось, там явно больше. Вот и отлично, деньги за второй семестр можно смело потратить на новую палочку и прочие нужные вещи. И пока время есть, давай глянем, что там за палка была у Тома. Некоторое время спустя, Тис Ягодный оказался еще более опасен своими ядовитыми качествами. У него ядовито практически все, и само дерево плотно связано именно со смертью и некромантией. Тис защищает от дурных снов, в том числе и от навеваемых неупокоенными. Тис усиливает магические и психические способности. Тис в виде курения применяют для выхода в иной мир. Тис применяют в некромантических ритуалах. Он облегчает поднятие и разговор, очищает кровь от вредных шлаков и примесей, усиливает гнев и ярость, увеличивает долголетие, усиливает чары познания, частично связан с темпоральной магией. Планета-покровитель Сатурн, стихия вода. Вот у Тома нормальное дерево, без подлянок. Есть побочка, в виде гневливости, но по сравнению с нашей палочкой это можно счесть плюсом. Глава 5. Инструмент. Ну, когда мы выяснили про палочки, теперь ты мне расскажешь, что обещал. Хорошо, я планировал этот разговор после распределения, но эта палочка смешала все карты. Я не предполагал, что она будет такая. Для начала я вынужден тебе признаться, что я не ты и не твое второе я. Я позволял тебе ошибаться на мой счет, но мы стали очень близки за эти годы, и теперь ты знаешь. А кто ты тогда? Когда-то я был правителем одной далекой страны на севере. Как меня зовут по-настоящему, я, пожалуй, не буду говорить. Можешь называть меня просто Ник. Хоть это и не совсем мое имя, но почти так меня называли примерно 40 лет. Ты волшебник, увы, я такой же профан в этих делах, как и ты, хотя некоторые необычные способности у меня есть. Но давай я расскажу, как мы оказались вместе. В общем, жил я, правил как умел, но ответственное управление страной подразумевает, что у тебя обязательно будут враги. И однажды мои враги убили меня. Дух мой, однако, не успокоился и долго странствовал по Лимбу, пока я не встретил твою матушку. Встреча оказалась роковой, и я и Лили оказались пойманы сильной магией. Воля Лили была подавлена, а я окунулся в океан боли. Хотя как дух может чувствовать боль, мне до сих пор непонятно. Так мы и жили вместе следующие 2 года. Лили выполняла чужие приказы, а я находился на грани безумия. А кто ей отдавал приказы? Ну, у меня для тебя плохая новость, Гарри. Приказы отдавал твой отец, Джеймс Поттер. Я сильно сомневаюсь, что она питала к нему какие-либо романтические чувства, и также сомневаюсь, что промывка мозгов супруги является стандартной практикой среди волшебников. Как я понял из тех обрывков, что до меня доходили, у Джеймса, чистокровного волшебника, наследника богатого и древнего рода, была группа друзей-последователей, и они всю школу изводили какого-то сироту с Слизерина. Ну и однажды они узнали, что объект их всегдашних шуток испытывает определенные чувства к очень красивой маглорожденной волшебнице. Подмять под себя объект воздыханий вечно шпыняемого показалось им отличной шуткой, но когда она не впечатлилась его богатством и обходительностью, то ничего лучше, чем завладеть этой девушкой с помощью магии, Джеймс не придумал. Возможно, ему подсказали или даже помогли, но факт остается фактом. Отказа от маглорожденной девицы Джеймс не стерпел, и в ход пошла волжба. КХМ, в общем, через год после твоего рождения их дом навестил ты сам знаешь кто, погубил твоих родителей и не очень явным образом убился об тебя, подарив тебе осколок своей души. Я же решил отомстить своим мучителям, и когда осколок души темного лорда отлетел к тебе, я последовал за ним. Вот так я и оказался с тобой. А душа темного лорда, она тоже тут. Однако не думай, что мы лишь бесполезные приживалки, часть наших умений ты получил. А почему ты стал говорить со мной только несколько лет назад? Твоя магия стала расти, и я начал пробуждаться. Если ты обессилишь или вообще потеряешь магию, то мы больше не сможем общаться. То есть получается, я одержим 2 духами, и у меня не раздвоение личности? Ну как бы да, я решил тебя не разубеждать, ибо проверять эффективность христианских экзорцизмов как-то не хотелось. Прости, что так вывалил на тебя все это, но ты должен знать, что друзья Джеймса Поттера могут быть совсем не милыми людьми. Хорошо, я понял, а чем докажешь, что ты не темный лорд? Может, все, что ты говорил, обман? ХМ, что ты сейчас чувствуешь? Ничего, сейчас я уйду глубже, туда, где сидит осколок темного лорда, попробую ловить разницу. А я тем временем попытаюсь подтащить осколок ближе к поверхности. Время там идет по-другому, но я думаю, ты успеешь почувствовать разницу. Некоторое время спустя. Ну как, ощутил разницу? Да, твое присутствие ощущается сильнее, а его словно радио в соседнем доме. Вроде что-то музыкальное играет, но непонятно, что именно. Ладно, тогда я предлагаю следующий план действий. Извиняемся перед дядей Вернаном, говорим, что он с тетей Петуньей были почти во всем правы. Лили действительно попала в дурную компанию, но, дескать, выбора нет. Если ты не пойдешь в школу, то люди, погубившие Лили, попытаются довершить начатое. Скажи, что там, дескать, примерно как в мафиозных разборках, надо демонстрировать статус. В данном случае статус волшебника, и для этого необходимо посещать Хогвартс, который магический аналог Кембриджа или Итона. В общем, ходить надо, иначе просто не поймут. Хорошо, но я хочу сделать это сам, без тебя. Мне надо побыть одному и подумать над твоим рассказом. Окей, да будет так. Я тебя обманула, и если ты пожелаешь избавиться от меня, пока я буду отсутствовать, я не буду возражать. Несколько дней спустя дырявый котел. О, неужели я опять вижу вас, Гарри? Здравствуйте, миссис Крэкфорд. Дорис, просто Дорис. КХМ, прошу прощения, Дорис. Видите ли, я в некотором затруднении. Помощь Гарри Поттеру – это честь для меня. Спасибо. Дело в том, что в первое посещение дырявого котла я очень волновался и, к сожалению, не запомнил, каким образом открывался проход в косой переулок. Разумеется, я покажу. Такой пустяк даже не достоин упоминания. Вот смотрите, нужно коснуться палочкой вот этого выступа и резко направить в нее энергию. Ну, примерно так же резко, как проходить барьер между секциями платформ для путешествия на Хогвартс-экспрессе. А можно без палочки? О, конечно, но для этого нужно владеть невербальной или, иначе говоря, бесполочковой магией. Я практически уверена, что победителю того, кого нельзя называть, такое будет легко исполнить. Вы мне льстите. Ну, если только чуть-чуть. Никогда не думала, что смогу пообщаться с собственным спасителем. Когда темный лорд погиб, я тоже была на грани смерти. На нас напали пожиратели, и я должна была быть следующей жертвой вслед за моими друзьями. Но чары Империуса разрушились, и пожиратель сдался властям. Я выжила в самый последний момент, так что всегда можете на меня рассчитывать. О, вы этого не говорили в прошлый раз, там было слишком людно, и я была слишком шокирована вашим появлением. Скажи ей, хорошо, судя по всему, вам можно доверять. Дело в том, что я недавно поссорился и сильно рассердился. В общем, я сказал нехорошие слова на кое-кого, и у него, в общем, мне надо найти средства вернуть все как было. Судя по всему, у вас действительно способности к невербальной магии, раз отдел тайн до сих пор не прислал патруль для проверки. На палочках ставят запоминающие чары, и они сигнализируют, если их применяли в неположенном месте. Если их не было, значит, вы не использовали палочку. Мда, палочка еще и стучать будет. Если изменения значительны, то чары развеются очень быстро и сами по себе. Если изменения минимальны, то можно выпить специальное зелье, если обратные чары вы не знаете. А вы знаете, где такое можно купить? Зелье достаточно популярное у начинающих осваивать искусство трансформации, поэтому его можно купить в любом алхимическом магазине или аптеке. Идемте, я вам покажу, где сама закупаюсь, там не очень дорого и меня хорошо знают, лишних вопросов не будет. Спасибо вам большое, Дорис, вы меня очень выручили. Ты понял прикол с платформами? Получается, проход на платформу к школьному экспрессу на 3/4 расстояния между 9-й и 10-й платформой. Угу, а теперь представь, что бы было, явись мы туда в день отправления. Хагрид, он должен был. Кому мы должны, мы всем простили, Гарри. Так, с зельем для Дадли мы разобрались, теперь следует вернуться в книжный, подкупить литературы по защите от всяких бытовых проклятий и всему прочему, что нам Хагрид не дал взять в прошлый раз. Магические эффекторы Сигизмунда Глагоу. Проходите, молодой человек, проходите. Сигизмунд всегда рад посетителям. Итак, чем я могу вам помочь? Мне нужна палочка. Я так понимаю, вы идете учиться в Хогвартс. Обычно палочки для первокурсников заказывают у Элливандера. Так дешевле выходит, да и выбор у него действительно большой. С ним школа даже контракт подписала о поставках сырья. Я там уже был, и мне дали вот это. Чехол с палочкой кладется на стол. Позвольте посмотреть. Да, конечно. Сигизмунд достает платок, расшитый руническими знаками, и осторожно вынимает с его помощью палочку. Затем, все так же не касаясь голыми руками палочки, расстилает платок на столе. Одну минуточку, я возьму инструменты. Какая интересная комбинация, непонятно только, почему подобные палочки дают первокурсникам. Как вы говорили, вас зовут, молодой человек? Гарри Поттер. Это довольно известное имя, молодой человек. Не стоит легкомысленно разбрасываться им налево и направо, у этого имени слишком много врагов. Покажите, пожалуйста, ваш шрам. Хорошо, это действительно вы. Но позвольте спросить, в лавке Элливандера вас сопровождал представитель из Министерства магии или из отдела тайн? Нет, прошу прощения, мистер Поттер, что напоминаю, но ведь в магическом плане вы сирота. Кто с вами был в первый раз? Сотрудник Хогвартса. То есть они пошли по стандарту, а если бы кто-то из пожирателей вас узнал, тогда как? Я сильно сомневаюсь, что так. Погодите, вы сказали сотрудник, то есть это был даже не преподаватель? И, наверное, нет, если это не преподаватель, то значит, он послал Хагрида. Угу, и Элливандер выдал вам это? В общем, да. Сигизмунд неверящими глазами уставился на обсуждаемую палочку и, уперевшись локтями в стол, вцепился в свою чуть седоватую шевелюру. Просидев подобным образом некоторое время, он наконец очнулся от потрясения. «Значит так, мистер Поттер, я сделаю вам нормальную палочку, ножны для скрытого ношения и отдельные ножны для этого предмета. Моя работа и материалы обойдутся вам примерно 120 галеонов. Конечную цену мы выясним, когда облик вашей палочки будет более ясен. Платить сейчас не нужно, и вообще, вы ко мне приходили узнавать насчет подработки и практики во время летних каникул на старших курсах. Где-то дня за два до поступления в Хогвартс вы получите посылку с вашей палочкой. Сейчас мы заключим магический контракт о молчании и исполнении обязательств. Вы поклянетесь начать выплачивать означенную цену за мои труды через год от даты получения палочки. Я же сделаю все, о чем говорил. К сожалению, на палочку все же придется наложить чары Аврората. Приди вы ко мне на третьем или четвертом курсе, я мог бы надеяться, что вы сумеете скрыть такую особенность, но сейчас вы еще ничего не знаете и не умеете, это слишком рискованно. И прежде чем мы приступим к проверке, озвучьте просьбу о практике и подработке на лето. Когда и если вас будут спрашивать, вы должны будете сказать хоть что-то правдивое про нашу встречу. И, мистер Глагоу, я хотел бы поинтересоваться, не будет ли у вас возможности принять меня на практику на летние каникулы? Хм, это возможно, но у меня достаточно высокие требования, и вам будет необходимо выбрать правильные предметы при обучении в Хогвартсе. Какие? Чары, зельеварение, травология, трансфигурация, астрономия, защита от темных искусств тоже будет полезно, если вы захотите добывать редкие ингредиенты самостоятельно. На втором курсе вам будет также необходимо выбрать нумерологию и древние руны. Уход за магическими животными будет необходим, если вы планируете разводить существ для получения ингредиентов. Спасибо, сэр, я обязательно так и сделаю. Отлично, сейчас я принесу проверочные комплекты, и мы выясним ваши предрасположенности. Через несколько мгновений артефактор вынес 5 палочек и листок пергамента. Напишите свое имя на этом пергаменте и капните на него каплю крови. Отлично. Теперь смотрите, соответствуют ли эти цифры указанным в документах. 31 июля 1980 года. Все верно. Хорошо, хоть тут вам не наврали. Теперь смотрите. С помощью этих инструментов мы определим уровень ваших способностей на данный момент, их направленности, полный спектр вашей стихийной аффилированности. Проверку начнем со стихийной направляющей. Эти 4 палочки перекрывают основные стихии, такие как воздух, огонь, земля и вода, и ряд смежных. Для каждой палочки подобрана наиболее мощная основа по главной стихийной компоненте. Вы поочередно будете пробовать каждую, и тогда мы получим полную картину. Прошу вас, мистер Поттер, обведите этой палочкой воображаемую геометрическую фигуру, указанную в навершии. Для каждой палочки, как вы можете видеть, своя фигура, куб, пирамида и так далее. Особая точность в данный момент не важна, главное повторить все линии хотя бы по одному разу. Так, хорошо, кладите эту палочку обратно и берите следующую. Через 5 минут махания палочкой. Очень хорошо, теперь берите последнюю. Для успешного обучения вам надо понимать, к чему у вас есть природные свойства, какова ваша сила по характеру. Сделать необходимо следующее. Представьте, что у вас в руках оружие и перед вами ваш враг, ну или вы хотите пробить пальцем дырку в пакете из плотной бумаги, или, скажем, пытаетесь отогнать назойливое насекомое. Движение должно быть как можно более резким. После резкого взмаха, практически пронзающего удара, на палочке ярко вспыхнул светляк. Так, попробуйте еще раз. Хорошо. Теперь представьте, что вы пытаетесь открыть тяжелую дверь и налегаете на нее одной рукой. Это займет чуть больше времени, поэтому не прекращайте, пока опять не загорится светляк. Можете попробовать задержать дыхание, некоторым это сильно облегчает представление необходимого. Через некоторое время светляк на палочке загорелся. Отлично, а теперь продолжайте толкать дверь сколько получится. Светляк горел все ярче, но пока что и в половину не был столь же ярок, как при резком движении. Так, давайте еще чуть-чуть, еще все, теперь хватит. От непривычных действий мальчик со шрамом на лбу слегка запыхался и чувствовал некоторую дрожь в коленях. Ну что ж, вот ваши результаты. Основная стихия – огонь. Дополнительная стихия – металл. Планета-покровитель – Марс и Солнце. Обе планеты мужские. Планета-ведущая – Сатурн. Дух стихии можно было и без проверки указать, только по одному по вашему роду Поттер Гончар. В древности, когда металлы были очень редкие и дороги, именно Поттеры поставляли всем волшебникам и ведьмам котлы из обожженной особым образом глины. Очень известная была фамилия в прошлые годы, но я отвлекся. Дух стихии – Саламандра, а не магические формы – млекопитающие. Ваша часть растения – семена, ваша сущность – жизненный дух и молодость. Часть света – юг, часть суток – день, время года – лето. Ваши деревья – кипарис и лещина. Влияющие на вас минералы – тигровый глаз, лунный камень, нефрит, горный хрусталь, сердолик и кровавая яшма, рубин. Избегайте изделия из лунного камня в любых сочетаниях, он будет подталкивать вас к необдуманным действиям. Нефрит – только белый и зеленый, они поддерживают и раскрывают способности, черный же не для вас. Горный хрусталь может быть полезен, но будьте крайне осторожны с черным его вариантом, он связан с миром мертвых и это самый сильный среди ваших камней. Сердолик, солнечный камень, хотя больше подходит торговцам, но также полезен в раскрытии скрытых способностей. Яшма красная и кровавая помогут вам при ранениях, яшма белая удержит от уныния и депрессии, рубин также очень сильный огненный камень, значительно сильнее, чем марион, но связь с ним у вас меньше, чем с черным кварцем. Янтарь при сочетании с марионом увеличивает связь с миром мертвых. Палочка, изготовленная из кипариса, более сильная, чем из лещины, но также усиливает воздействие ведущего Сатурна и соответственно связь с миром мертвых. На вас она будет оказывать успокаивающее воздействие и в целом даст лучшую защиту через свою земную стихию. Лещина более слабая сама по себе, но для вас более опасно ввиду своих коварных свойств усиливать огненные черты характера через стихию воздуха и ведущее солнце. С такой палочкой вы будете более импульсивны и начнете попадать в различные ситуации гораздо чаще, чем вам бы того хотелось. В качестве источника сырья можно будет попробовать мантикору, василиска, орла анзут или небесного льва. Глава 6. Железные рельсы канона. Примечание к части. Бараш, артилл, тоже, что огневой вал. Плотная завеса артиллерийского огня, зачастую создаваемая перед своими собственными войсками, чтобы защитить их. Мы прибыли на вокзал примерно за час до указанного времени. Ну это должно быть где-то тут, я думаю, мы не единственные, кто поедет этим поездом, держим глаза и уши открытыми. Примерно через полчаса ожидания нам повезло и мы стали свидетелями сцены неудачного ограбления. Какой-то воришка выхватил карманные часы у одного из пассажиров, судя по одежде туриста из Европы, выхватил и бросился бежать. Пробегая между платформами 9 и 10, он крайне неудачно споткнулся и его добыча вылетела у него из рук. Мгновенно вскочив на ноги, он завертел головой в поисках упущенных часов, но эти несколько мгновений, потраченных на розыск, стали для него роковыми. Дежурящий на вокзале полицейский выскочил из-за поворота и практически сразу увидел преступника, описание внешности которого он сейчас получил по рации. Часы все это время сиротливо лежали возле стены, но ни преступник, ни полиция, ни явившийся чуть позже турист так этих часов и не обнаружили, хотя рыскали от них буквально в паре метров. Кажется, вот оно, тут явный экран, рассеивающий внимание при взгляде на эту зону, и забери часы, они явно не пару фунтов стоят. Я думаю, что увидел, где проход, мда, смотри, вот эта трещина, если от нее провести две линии вниз, то получится арка примерно того же размера, что и в дырявом котле. Ок, но давай подождем, может мы сможем увидеть как следует проходить, а забодать стену мы всегда успеем. Еще минут через 10 показался первый кандидат на соученика. Мальчик примерно нашего возраста, в сопровождении строгой бабушки, тащил точно такое же барахло, разве что вместо клетки с совой у него был переносной аквариум с жабой. Ненадолго они замерли напротив стены и затем бабушка устремилась прямо навстречу кирпичам, таща на буксире своего внука. Хоп, и никого и ничего, видимо там просто иллюзия, ну что, пошли пробовать. А если она этими как их там невербальными чарами пользовалась, ну будет шишка, мы опоздаем, и если нас будут искать, то вложим Хагрида на все деньги. Гарри замер примерно на том же расстоянии, что и старушка с мальчиком, и стараясь повторить темп ее шагов, устремился в направлении стены. 3 метра до импакта, 2 метра зажмурить глаза и... Суксис Йопрст, платформа номер 9¾, Хогвартс Экспресс, 11:00. Я, наверное, извращенец, но мне кажется, что красить паровозы такой модели в красный как-то не очень. Ты о чем? Ни о чем. Красный и красный, что тут такого? Тебе еще рано. Годика через 3-4 сам поймешь или спросишь у меня еще раз. И вообще пошли сразу в конец поезда, там явно будет более спокойно, чем среди этого бедлама. В несколько приемов мы закидали все свои баулы в свободное купе и приготовились ждать. Минут через 15 поезд тронулся, после чего послышались хлопки дверей в соседних купе и почти сразу открылась и наша. «Здесь свободно?» – спросил мальчик с рыжими волосами, указав пустое сиденье напротив. В других уже битком набилось, врет как дышит, свободно. Однако дело оказалось вовсе не в чемодане, это очень плохо, нас ведут. Меня зовут Рон, Рон Уизли, а тебя, на всякий случай не подавай ему руки, сделай вид, что что-то ищешь или вообще книгу возьми. Можешь звать меня просто Гарри, а сейчас прости, я хотел бы почитать научно-магическую литературу. А так ты из заучек, что-то вроде того. Вскоре, как обычно это бывает, По вагонам засуетились разносчики и продавцы всякой всячины наподобие газет и закусок. «Хотите чем-нибудь перекусить, ребята?» «Нет, спасибо, мне матушка в дорогу наделала бутербродов». «Гарри, ты будешь?» «Я могу поделиться, мне одному много, да и копченую говядину я не очень люблю». «Какой надоедливый пацан, отшей его и скажи мне спасибо, что я съел за тебя головку того сыра». «Нет, спасибо, у меня не очень крепкий желудок и боюсь, меня в дороге растрясет». «А ну да, если что, туалет дальше по коридору». «Спасибо, надеюсь, не понадобится». Примерно часа в два дня местность за окном поезда резко изменилась. Поля и луга заменили леса и густые рощи. Раздался стук, и в дверях показалась фигура полноватого мальчика, бабушка которого и показала нам, как и где следует проходить через барьер. «Простите, вы тут не видели жабу?» «Нет, я потерял ее, она вечно от меня убегает. Попробуй не выпускать ее из аквариума, как найдешь». «А да, наверное, я так и поступлю. Если вы ее увидите, мы дадим тебе знать». «Спасибо, если бы у меня была жаба, то я потерял бы ее сразу, как родители отвернулись бы хоть на минуту. Хотя не мне выступать с моей коростой. Кстати, я тебя с ней не познакомил». Через некоторые секунды рыжий пацан достал из-за пазухи самую обычную серую крысу, толстую и в данный момент безмятежно спящую. «Вот, это моя короста, совершенно бесполезная, только спит и ест. Я вчера пытался ее перекрасить с помощью колдовства, мне подумалось, она так будет интереснее выглядеть, но, увы, ничего не получилось. Вот, смотри, я тебе покажу». Рон, поковырявшись в своем чемодане, достал палочку, явно видавшую лучшие дни. «Эх, шерсть единорога почти вылезла наружу. Отодвинься в сторону, не дай бог он колданит что-нибудь не то, нас не должно быть на траектории». «Никто не видел жабу?» «Не видел, ее потерял, и я ему помогаю». «Вы видели его жабу?» «Культура так и прет, видимо, стучаться в ее пещере не принято». «Невил уже приходил сюда, и нет, мы не видели его жабы, незнакомая нам девочка, в сопровождении Невилла, который не представился в прошлый раз». Тут эта наглая девица заметила палочку в руках рыжего. «О, ты собираешься колдовать? Давай, мы тоже посмотрим». Девочка, с крупноватыми передними зубами, сама пригласилась в наше купе и уселась напротив Рона, внимательно следя за его действиями. «Мля, хорошо, Гарри, что ты отсел в сторону от дверей. Будь мы ближе, я бы уже опробовал прочность стен или крепкость стола с помощью ее лба». Ну ладно. Каха-каха, жирная глупая крыса, перекрасься ты в желтый цвет и стань такой же, как масло, как яркий солнечный свет». Несколько взмахов палочкой, но крыса все так же оставалась серой и продолжала спать. «Ты уверен, что не ошибся в заклинании? Ты заметил, что оно не действует?» «Я взяла несколько книжек с простыми чарами, и у меня все получилось. У меня нет родственников-волшебников, и я была так ужасно удивлена, получив письмо из Хогвартса. Я хотела сказать, приятно удивлена, ведь это лучшая школа волшебства в мире. Почти как по агитке шпарит, да и пауз не делает, что твой пулемет, как будто сама так считает и ни единого слова вставить не дает. Учись, студент, словесному барражу у профессионала. И разумеется, я уже выучила наизусть все рекомендованные учебники, думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы учиться лучше всех. И кстати, меня зовут Гермиона Грейнджер, а вас — Рон Уизли, Гарри Поттер, а я Невилл Лонгботтом. Ха, я так и знал, что ты он. Ты действительно Гарри Поттер? Будь уверен, я все про тебя знаю. Будь она постарше, я бы сейчас спошлил в стиле поручика Ржевского. Но вообще странная девочка, идеальная память, а мозгами пользоваться не умеет. Что Гарри? Или ты действительно повелся на ее бредовое высказывание, или ты считаешь, что про меня написали в газетах? Нет, конечно нет, то-то же. Да, вы решили, на какой факультет хотите попасть. Я вот кое-что вызнала и буду надеяться, что меня распределят в Гриффиндоре. Скорее всего, это наилучший выбор. Я читала, что сам директор Дамблдор в свое время учился на этом факультете. Ну или попасть в Когтевран, что тоже неплохо. Ну, насчет факультета Гриффиндора я с тобой соглашусь, только если ты планируешь потом работать в магической полиции. О чем ты говоришь? Если там учился сам директор Дамблдор, почитаемый сильнейшим магом в мире, то, конечно, это самый лучший факультет. Хорошо, зайдем с другой стороны. Чего ты хочешь добиться как маг? Кем ты планируешь быть? Я хочу стать всемирно известным врачом. Тебе напомнить, какие должны быть качества у поступивших на Гриффиндор? Храбрость, благородство, Честность – это прекрасные качества для любого человека, но где ты тут увидела знания, сильный магический дар и мастерство великого целителя? Или, скажем, второй твой выбор, Коктевран, острый ум и индивидуальность. Если ум действительно нужен всегда, то индивидуальность важна в большей степени артистам, писателям и прочим любителям создавать уникальные вещи. В лучшем случае это создание условно редких артефактов. Почему условно? Да потому что для создания уникальных шедевров нужно быть действительно великим магом или ведьмой, не хуже самих основателей, или иметь тайные знания, передающиеся из поколения в поколение в самых древних и могущественных аристократических родах, к которым все присутствующие явно не относятся. И что ты предлагаешь? Хаффлпафф, терпение и труд все перетрут? Разумеется, нет. Смертельным болезням и темным проклятием все равно, сколько раз ты применяешь непомогающие стандартные чары и зелья. Лучший выбор для целителя это Слизерин. Слизерин, к этим высокомерным снобам. Гарри, а ты знаешь, что там учился сам, знаешь, кто? Да, конечно. И я хочу сказать, что это самая отличная реклама, которую только можно получить. Даже такой знаменитый мастер, как Оливандер, отдает должное талантам и величию темного лорда. Разумеется, он был ужасный злодей и одержим властью над миром, но это его личные проблемы и его личные страхи, которые совсем не обязательно разделять. Вот ты боишься чего-нибудь? Ну, наверное, нет, а тот, кого нельзя называть, боялся и боялся очень сильно. Он был трусом и все свои ужасные злодейства совершил из страха, в том числе из страха перед разоблачением. Разумеется, войти в общество высшей аристократии очень непросто, но если ты сможешь завязать знакомство с одноклассниками, то в будущем это очень сильно облегчит тебе путь к званию величайшего мастера-целителя современности. Ладно, мы сейчас продолжим искать жабу Невилла, а вы лучше переоденьтесь, поезд скоро прибудет, и я подумаю над твоими словами. Гарри, ты действительно думаешь, что там, на Слизерине, целители лучшие, чем на Гриффиндоре или Хаффлпаффе? Ну, чтобы качественно проклясть, надо хорошо представлять, что и как работает в человеке. И насколько мне известно, в проклятиях слизеринцы очень сильны. Я, наверное, не смогу, и мама с папой, они из-за слизеринцев, но до сих пор они пострадали в войне против темного лорда. Очевидно, что ни ты, ни они не испытывали желания общаться с родственниками врага. Поговори с Гермионой. Попроси ее попробовать поступить на Слизерин. Объясни ситуацию и поддерживай ее во всем, если она согласится, ибо ей будет действительно очень непросто. А ты действительно думаешь, что он боялся? Конечно. Иначе зачем бы он нападал на значительно более слабых волшебников, чем он сам? Почему он не убил самого директора, только лишь из страха перед сильнейшим? Почему он пытался убить меня, только из-за возможности, что я вырасту сильным магом и попытаюсь отомстить? Страх — вот и все, что им двигало. Ах, как здорово это рыжее недоумение глаза таращит, жаль, сфоткать нечем. Дверь в купе опять раскрылась, и на пороге показались трое мальчишек, среди которых был тот светловолосый парень из магазина одежды. Сегодня день открытых дверей, это правда? По всему поезду говорят, что в этом купе едет Гарри Поттер. Значит, это ты, верно? Пипец. Да это так, я Гарри Поттер. Это Крэб, а это Гойл. Я Малфой, Драко Малфой. Химх, тебе кажется очень смешно, мне даже не нужно спрашивать, кто ты такой и как тебя зовут. Отец говорил мне, что если видишь рыжего и веснушчатого мальчишку, значит он из семьи Уизли. Семьи, в которой больше детей, чем могут себе позволить их родители. Что же ты замолчал, Уизли? Разве это не смешно? Ты скоро узнаешь, Поттер, что в нашем мире есть некоторые династии волшебников, с которыми лучше не иметь дел, если не хочешь заразиться дурными манерами и глупостью. Ни к чему тебе дружить с теми, кто этого не достоин, когда есть более чем значимые фамилии. Не волнуйся, я помогу тебе во всем разобраться. Светловолосый мальчик, завершив свой спич, протянул руку через порог для рукопожатия. Отлично. А сейчас, спасибо, но я думаю, что сам смогу разобраться и понять, кто чего достоин. Что, мля, когда, арх, то он. Будь осторожен, Поттер. Неожиданно глаза Гарри Поттера засветились, сменили свой цвет, и даже их форма не осталась той же. Он ухватил руку младшего Малфоя, уже было упавшую, и рывком дернул его внутрь купе. Свалил к демонам рыжая морда. Именно это услышал бы любой волшебник, владеющий змеиным языком, но таковых рядом не было, а все прочие услышали только грозное шипение крупной и очевидно сердитой змеи. Ну, зарычавший в раздражении Гарри Поттер добился столь грозного шипения, что замерший, в самом начале, истуканом Рон рванул из купе прямо с низкого старта, не забыв, однако, свой тяжелый и безобразный чемодан. Именно этим чемоданом он прошелся вскользь по коленям Гейла и Крэбба, чем воспрепятствовал их попытке прийти на помощь к своему предводителю. Испуганный происходящим наследник Малфоев наставил на Гарри Поттера свою палочку. «Фух, спасибо за сотрудничество, Том, хотя ты не понимаешь нифига. Остается вопрос, кто и когда воздействовал. Сомнительно, что это был рыжий парень с жабой или мальчик, который девочка, остаются только мастера палочек и Хагрид. Да, вот оно, мороженое и Элливандер. Но как, однако, долго держалось. Кстати, а копченая говядина, что в бутерах мамаши Уизли, она просто так или специально для нас? Я прошу прощения за свое грубое поведение, но я также обращаюсь к вам с советом. Не ешьте шоколадное мороженое с орехами из рук Хагрида перед покупкой палочки у Элливандера». Когда Драко осознал, о чем говорит знаменитый Гарри Поттер, то глаза его стали еще больше. «Ты хочешь сказать, что у меня есть определенные подозрения, потому что я не собирался говорить тех грубых слов? Что тут происходит? Привет еще раз, Гермиона. Мы тут с Драко решили пошутить над неудачей Рона в заклинаниях и его нежеланием попасть на Слизерин вместе с тобой. Я сделал вид, что у меня голос сел, а Драко наложил иллюзию. Ночью темный лорд забирает нерадивых слизеринцев, берегись». В общем, он то ли испугался, то ли обиделся, но Крэбб и Гойл стали жертвами его чемодана. П.Ф. Он повелся на детские страшилки, тогда он еще глупее, чем выглядит. Угу. Гермиона, как обычно, не дослушав, убежала. Кстати, рекомендую обратить внимание на эту девочку, а и на эту грязнокровку. Именно. Она необразованная и слегка диковата, но если дать ей покровительство, то вся ее буйная энергия может быть направлена в полезное русло. Ну и самое главное, она первая волшебница в роду, а значит, древних проклятий на ней нет. А сама по себе она может стать неплохим помощником по магическим делам, прекрасное дополнение к не очень ловким мускулам. Поморщившийся при упоминании своих клевретов Малфой наконец убрал свою палочку и направился к выходу. Уже в дверях он повернулся и ответил насчет Гермионы. «Насчет девчонки не обещаю, она слишком раздражает, да и не пристала мне. Как только прибудем в Хогвартс, я сразу же сообщу отцу о произошедшем. Лишний шум будет только во вред, доказательств у меня никаких нет. Мой отец, председатель попечительского совета школы, у него есть право организовать проверку в любой момент. https://www.imprisent.ru.карманные часы и часы и карманные карлов Влады 38 000 42 n/lit равно 1569925514 3362 1623315 0001 https://print/sp/946v4. Глава 7. Канон не сдается. Хогвартс экспресс. Мы прибываем через 5 минут. Пожалуйста, оставьте ваши вещи в ваших купе, их доставят в школу отдельно. Шедеврально, пока мы будем распределяться, наше барахло проверит досконально. Знаешь что, одевай под мантию ту жилетку с глубокими карманами. Предлагаешь взять с собой все, что мы накупили, сверхразрешенного Хагридом? Угу, в первую очередь палочку Элливандера. Первокурсники, первокурсники, все собираемся возле меня. Пипец, вот это захолустье, даже лампочек на платформе нет. Удачно, что ты про жилетку посоветовал, с ней гораздо теплее. То-то, учись, пока я жив. Ну да, запамятовал, один фиг учись. Вон у тебя палочка самое то для некромантии и разговоров с мертвыми. Смотрите под ноги, первокурсники, за мной. Ну и темень, как ты там говорил, не видно низги. Угу, тут ощущается повышенный фон. Может, это из-за близости замка? Может, вопрос только вот в чем. Это такая аура места или кто-то постарался специально? Вдоль дороги легко понатыкать каких угодно следящих артефактов, в такой темноте их все равно не разглядеть, а поскольку воздействие явно идет по площади и направление фокуса внимания отсутствует, значит, амулеты просто фиксируют все подряд. Но может, у меня просто паранойя и мания преследования. Наконец мы прошли этой узкой тропой, и громада замка над озером проявилась. Первокурсники, усаживаемся в лодке, но только по 4 человека и не больше. Похоже, тропа не просто так, такую постройку должно было быть видно с большей дистанции, чем ширина этого озера. Особенно из-за достаточно приличного количества огней. Наверное, тот повышенный фон возле начала тропинки — это маскировочные чары. Когда все ученики расселись по лодкам, по команде Хагрида они самостоятельно начали движение, хотя никаких моторов, весел, парусов или еще чего-нибудь этакого в этих скорлупках не было. Однако магия, понимаешь, а вот путь можно было бы выбрать и получше, чтобы этот Хагрид сделал, если кто-то из детей не услышал, задумавшись, и все-таки упорался головой об свод. А если это было бы в последней лодке и ребенок не умеет плавать, что тогда, много он там наколдует своим зонтиком. Крутая лестница с влажными ступенями привела нас к воротам замка. Дух, дух, дух, это Хагрид постучал своим кулачищем по одной из створок, напрочь игнорируя специальное кольцо. Дверь открылась, и перед нами предстала женщина в зеленой мантии. «Профессор МакГонагалл, я привел первокурсников». «Спасибо, Хагрид, следуйте за мной». Старая швабра завела нас в какой-то чулан, где наконец-то решила нас поприветствовать, вещи прочесть, очки факультетов и прочую фигню. Застремала отбором перед всей школой, так толком и не пояснив, в чем он собственно будет заключаться. «Не дрейф шрама головы, прорвемся, и ничего я не боюсь». Угу, и преснопамятная Гермиона тоже равно вон какой у нее словесный фонтан забил. Вдруг кто-то из девчонок громко завизжал. Из стены показалась целая толпа переругивающихся между собой привидений. Прелестно, просто прелестно. Ни в жизнь не поверю, что они заглянули сюда мимоходом просто так. О каком комфорте, спокойствии и душевном равновесии может идти речь при комбинации холода, ночи, тесноты, предстоящего экзамена и призраков до кучи. Наверняка, когда мы выйдем, то обязательно нам будут пытаться пролезть в мозги. Забей на все вокруг и сосредоточься. Помнишь, мы читали в учебнике про черные дыры и брошюрку про астральное карате? Так вот, представь, что ты окружен зеркалами, за которыми вторженцев ждет черная дыра и горе тому, кто попадет в зону ее воздействия. Нас в итоге вывели в зал, полный летающих свечей, и сотни глаз присутствующих устремили свои взгляды в нашу сторону. Уроды, после темноты вообще ничего не разобрать. Гарри, не смотри в зал. А куда? Хазе, но не на преподавателя и не в зал. Можешь вон на Гермиону впереди попялиться, представляя, как она будет выглядеть в курсе так на пятом. Пока Гарри медитировал на Гермиону, швабра вынесла на всеобщее обозрение шляпу. Ну и рухлить, они что, не могли ее хотя бы почистить? В зале установилась тишина, и шляпа разразилась речугой стихотворной. Бла-бла-бла, похоже, это будет последняя попытка переманить нас на Гриффиндор. Сосредоточься на зеркалах, Гарри, от этих господ-волшебников можно что угодно ждать. А как же эта шляпа? А с чего ты взял, что она вообще рабочая, а не профанация для неофитов? Может, всех уже заранее давно распределили? Смотри, кажется, началось. Швабра вышла в центр зала, держа в руках пергамент. Сейчас я буду зачитывать имена, задача названных подойти к табурету и надеть шляпу, после чего усесться на табурет. После распределения шляпу следует положить обратно и пройти за стол соответствующего факультета. Над каждым столом герб, не перепутайте. Итак, начинаю. Ханна Аббат. Белобрысая девчонка, спотыкаясь, дошла до табуретки с артефактом и нацепила на себя шляпу. Хафф-паф. Ну да, с такой ловкостью ей только у хомяков и жить, остальные съедят. Сьюзен Боунс. Хафф-паф. Терри Бут. Равенкла. Мэнди Браклхерст. Равенкла. Лаванда Браун. Гриффиндор. Мелисента Булстроуд. Слизерин. Джастин Финч Флитчли. Хафф-паф. Симус Финниган. Гриффиндор. Гермиона Грейнджер. Слизерин. Похоже, что Невилл сумел убедить нашу заучку. Захария Смит. Хафф-паф. Невилл Лонгботтом. Гриффиндор. Драко Малфой. Слизерин. Дафна Гринграсс. Слизерин. Парвати Патил. Гриффиндор. Из двойняшек Патил, Парвати самая красивая. Гарри Поттер. Ты слышал? Она сказала Поттер, тот самый. Но вот табурет и шляпа перед нами, вся болтовня затихла. Надвинь кепку на глаза так, чтобы их вообще не было видно. Я подтяну тома, мы должны с гарантией попасть на Слизерин. Как интересно, ты весьма смел, даже почти не дурак, и талант у тебя есть весьма и весьма приличный. Хафф-паф для тебя будет слишком назойлив. А Гриффиндор и Равенкла рады будут такому студенту, но чую гнев большой в тебе и жажду. Слизерин. Фух, пронесло. Шляпа-таки артефакт без подстав. Купим ей на Новый год набор для чистки головных уборов. Громко радовались только слизеринцы. Воронята и барсуки хлопали как обычно, а стол Гриффиндора почти весь молчал потрясенный. После Дафны зеленая трава я был первым, распределенным к змеям, и пока было где выбрать, я уселся между ней и Малфоем-младшим. Ты правильно решил, что поступил на Слизерин, Гарри, ну, наверное, драка. Зато зацени, сколько я себе разом врагов нажил. Не иначе минус 50 к репутации с Гриффиндором. А, ну смотри, когда тебя шляпа распределяла, ты даже не успел ее толком примерить, сразу видно потомственный слизеринец, получи в итоге плюс 10 к фракции слизерин и повышение авторитета среди одногодок факультета. А меня шляпа долго изучала, значит, бонусов к слизеринству нет, вот гриффиндорские отрыжки, наверное, и полагали, что я у них в кармане. Но вот церемония распределения закончилась, и швабра вынесла шляпу. Директор Долбодабл, он же профессор Дамблдор, он же борода с бубенчиками, наконец-то ожил на своем троне и перестал изображать, с помощью своих светящихся волос, великого серебряного императора у всех Хогвартса. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Хогвартс! Прежде чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов. Вот эти слова: олух, пузырь, остаток, уловка. Все, всем спасибо. И че это было? Строит из себя дурачка припадочного? Типа, я дурак, ко мне не приставать, дескать, сами, все сами, меня ни во что не вмешивать, ничего удивительного, что с такими заходами тут происходит всякая дребедень. Неожиданно шрам в виде молнии стрельнул болью, и Гарри Поттер прервал прием пищи и, поморщившись, оглядел окружающих. Но все учащиеся были заняты, и никто не обращал на него особого внимания. Однако теперь он ощутил направленное внимание, и источник этого внимания находился за преподавательским столом. Собеседник профессора Квиррелла смотрел на него весьма пронзительным взглядом. «Драко, ты знаешь вон того волшебника в черном, что рядом с тем, что в тюрбане, рядом с Квиррелом? Это профессор Снейп, он декан нашего факультета и преподаватель зельеварения. А что, ну...» Мне показалось, он довольно суровый, что про него говорят, как про учителя. Снейп мастер зельеварения и очень строг на своих уроках, с ним лучше не шутить, но за свой факультет он стоит крепко. Тем временем еда с тарелок исчезла, и на столах появились десерты всяческих видов. Ты помнишь про шоколадное мороженое с орехами? Что случилось, почему ты так резко замолчал? Ты почувствовал шрам? Угу, он весьма неожиданно о себе напомнил. Так вот, скажи мне спасибо, что пробудившийся от внешнего воздействия Том не заставил тебя перекусить ложку, или что ты не подавился насмерть. Ты думаешь, это Снейп виноват? С чего ты решил, что это Снейп? Ну, он на меня смотрел как-то очень уж пристально. Не знаю, может, он, а может, нам опять подсунули что-то в еду? Мне кажется, ты перебарщиваешь. Да, а кто тарелки поменял? Кто произвел перемену блюд? Вот, кстати, повод спросить Малфоя. Драко, а что за магия тут тарелки меняет? Наследник рода Малфоев самодовольно надулся. Ха, сразу видно, что ты сирота и жил у маглов. Это же домовики Хогвартса. Специальные магические слуги есть также и у каждой достаточно древней семьи волшебников. Странно, но я не почувствовал никакого волшебства. А ты и не должен был. Никто без специальных чар или артефактов на подобное не способен. Это довольно опасно, как мне кажется. Ну, в принципе, ты прав, мы с ними воевали раньше, но они проиграли и вынуждены были заключить выгодный для нас договор. Хаем, я бы не отказался колдовать, не оставляя следов. Еще бы, ты уже знаешь про следящие чары на палочках? Да. Ну вот и думай, как ты будешь практиковаться при запрете на магию вне уроков и во время каникул. Мда, ТЦ, Гарри, ты опять меня отвлек своими вопросами, теперь уже и десерты убрали. Много сладкого вредно. Не будь такой занудой, с нас и Гриффиндор хватит. Малфой кивнул на греющую уши любопытную Гермиону. И ничего, я не зануда. Зануда, зубрильщица, спорщица. Вот и нет, вот и да, нет. Что я говорил, Грр? Потом, голубки, наворкуетесь. Эй, что значит голубки? Ну то и значит, когда девочка нравится мальчику и он не знает, как выразить свои чувства, то начинает дергать ее за косички, пытаясь привлечь ее внимание. Что ты несешь? Ах да, разумеется, такой мальчик будет все это яростно отрицать. Что отрицать? Ничего же нет, конечно нет. И мы вовсе не были свидетелями тому, как ты только что дразнил Гермиону, и сейчас мы вовсе не обсуждаем ваши отношения. Какие еще отношения? Ну как, какие? Вот такие. Молодой лорд из древнего рода с первого взгляда влюбляется в обычную горожанку, но родители явно будут против, и он гонит от себя эти чувства, зная, что им не суждено быть вместе. Из-за повышенных тонов Малфоя к нашему разговору стали прислушиваться соседи, а судя по заблестевшим глазам девчонок, они слышали самое важное, и им пришлась по вкусу эта романтическая сплетня. Теперь ему не отвертеться. Поттер, заткнись, просто заткнись. Ну, драка, тут нет ничего такого, можешь просто сказать девочке, что она неплохо выглядит в этой мантии. Это будет обычная вежливость и вовсе не признание в сильных чувствах. Хорошо, только отстань от меня. Малфой повернулся к обсуждаемой девочке, и все взгляды слизеринцев также устремились на нее. Гермиона, ты весьма мила. Получив первый раз в жизни публичный комплимент своей внешности, Гермиона смутилась, и у нее чуть залили щеки. Повсюду раздались шепотки. Смотрите, она покраснела. Он ни слова не сказал про мантию. Ты что, думаешь, один из клевретов Малфоя, Гойл, таращивший глаза на эту картину, только и смог вымолвить? Так это что, правда? Малфой, застонав, ударился лбом об стол. Поттер, да, драка. Преувеличенно заботливо переспросил его я. Я тебя ненавижу. Ничего, можешь меня не благодарить. Я всегда готов прийти на помощь своему товарищу в его амурных делах. Чтоб ты сдох, Поттер. Теперь, когда с банкетом покончено, прежде чем начнутся занятия, вам надо накрепко усвоить, а первокурсникам особенно, что всем ученикам запрещено заходить в лес возле школы. Также по просьбе мистера Филча, нашего смотрителя, хочу напомнить, что творить чудеса на переменах между занятиями не следует. Какие чудеса? Что он несет? Мы что, клирики? Мы, ТБМ, маги и волшебники, у нас заклинания и чары. Нет, я в принципе согласен, что запрет на волшебство вне аудитории — это важная техника безопасности, но с таким запретом, как озвученный только что, это практически призыв именно к такому безответственному поведению. Тренировки по квиддичу начнутся через неделю. Желающие играть за сборные своих факультетов, обращайтесь к мадам Трюк. А заклинание нам будет преподавать мистер Фокус-Покус. Ах, ну да, зачем я спрашиваю? Ведь чел с фамилией Мышьяков тут для школоты учебники по зельеварению пишет. И еще я хочу оповестить вас, что в этом году правый коридор на третьем этаже закрыт для посещения, если вы, конечно, не желаете умереть мучительной смертью. Лол, просто лол. Но комментс, вот как с такими выкрутасами его еще не поперли. А, и после этого, Гарри, ты хочешь мне сказать, что я преувеличиваю? Этому нет никакого рационального объяснения, кроме того, что он откровенно всех держит за тестикулы или как-то манипулирует по-черному. А перед тем, как все пойдут спать, давайте споем школьный гимн. Директор взмахнул своей палочкой, и из нее вылетела золотистая лента, развернувшаяся под потолком в слова гимна. Ох, мля, каждый поет на свой любимый мотив. Итак, начали. Не-не, я пас, прости, Гарри, но это без меня. Первый раз в первый класс и первое письмо. Попасть в нужное место в Хогвартсе было довольно непросто, особенно новичку. Хотя у змей в этом плане было проще, чем у прочих, но эксцессы случались. Самое печальное, что случались они в двух случаях из двух, именно с нами. Иногда присоединялись другие маглорожденные и полукровки. Как оказалось, все эти проблемы с дверями, лестницами и прочим непотребством были вот такой вот милой особенностью Хогвартса, показывавшей, насколько плохо обстоят дела с нервозностью и магическими выбросами у молодого пополнения. Не то чтобы это была их вина, но я бы задался вопросом, почему такое происходит. Особенно мне стало интересно, почему в утренней суете стоит только нам с Гарри оказаться в одиночестве, все лестницы резко начинают вести явно не туда, куда вели минуты раньше. Хотя я и сделал выводы, что мое спасение в толпе, но, по-видимому, сложности возникли не только у меня. Не так давно Невилл и Рыжие Узли были пойманы Филчем при попытке пройти в запретный коридор. Я, конечно, ничему бы не удивился в исполнении представителя семейки предателей крови, но конкретно этот, явно слегка трус, и они с Невиллом попали туда по ошибке. Филч, конечно, тоже молодец, придумал за 5 минут до начала занятий: первогодки пойдут в запретную часть замка. Нет, я там понимаю, перемены между занятиями, или отпросились в туалет и ломанулись. Но явно не перед занятием у Снейпа, на дух не переносящего грифончиков и опаздывающих. Особенно в тот день, на совместных занятиях по зельеварению, досталось не особо ловкому Невиллу. В пятницу, во время завтрака, я получил свое первое письмо. Моя чудесная сова спикировала и скинула мне на стол плотный конверт без каких-либо опознавательных знаков. Полностью проигнорировав это событие, я продолжил завтрак. Сидевшие напротив Пенси Паркинсон и Гермиона Грейнджер удивленно переглянулись, и Пенси решила поинтересоваться. «Гарри, твоя сова принесла тебе письмо, разве ты не будешь его читать? У меня нет друзей и нет родственников, которые могли бы написать мне в Хогвартс. На конверте нет имени отправителя. Это может быть чья-то шутка-ловушка с неприятными последствиями, на которые мастера-близнецы Уизли. Это могут быть просто невменяемые гриффиндорцы, оскорбленные моим предательским поступлением на Слизерин и жаждущие мне отомстить.